Вот это нам тоже непонятно. Есть версия, что что-то произошло во время твоей прошивки, и директория вступила в конфликт с другой директорией, отсюда полное противоречие по приказам. А вот это уже вполне логично. Может, у вас еще и план есть? Как ни странно, да, есть, и все будет зависеть от того, дойдешь ли ты до комплекса Ара и что ты там найдешь. Наше существование зависит от Архонта, и его надо вернуть на путь истины. Так что за пределами этой комнаты даже не думай говорить вслух то, о чем я тебе рассказал, а если ты про это еще и думать не будешь, то вообще замечательно. Что я должен найти в комплексе Ара? Средства, чтобы попасть к Архонту. В смысле, а чем телепорт на 28 уровне не годится? Тем, что через него не пройти. Ара занималась разработкой оборудования для прохода любого телепорта, и им удалось получить вполне рабочий образец, позволяющий обойти блокировку. А дальше ты перезапустишь систему, она откатится к изначальной установке, останется только Ир, а все, что к нему присосалось, исчезнет. Ты понимаешь, что мне придется идти по трупам? Нет, если ты сделаешь все правильно, никто не пострадает. Ну что, ты в деле? Да. Хорошо, но затягивать нельзя, время наше ограничено. Так что забудь про вешателей, не они проблема, тебе нужно дойти до комплекса, и если подземные хранилища не разграблены, добыть снаряжение и взломщик телепорта. Я понял. Тогда пошли, система очень не любит, когда надолго теряет нас из виду. Следующие 2 дня Рэм потратил на поиск снаряжения. Он обошел все 6 магазинов, торгующих необходимыми товарами. Ассортимент большей частью был одинаковым, хотя находились и эксклюзивные товары. Так он нашел восстановленный визор мобильного образца на левый глаз. Стоил тот 500 против 1,5 в новом варианте. Единственным недостатком была батарея, которая, получив повреждение, быстро садилась. Выручил визор, купленный у Форрелла, элементы питания оказались взаимозаменяемыми. 20 минут, и вот у Рэма на руках вполне годный девайс. Второй покупкой, сожравший почти все деньги, стал разведывательный комбинезон с интерактивной маской, похоже, снят с трупа. Во всяком случае, заплата напротив сердца и на спине ясно говорили, что владелец вряд ли выжил. На полноценный разведывательный бронекостюм Рэму не хватило почти 2000. Осталось меньше 1000, ни о каком новом оружии речи не шло. Пара плазменных гранат, одна газовая нелетальная пробили дыру в бюджете в 600, а еще он разжился подарком судьбы, сканером-имитатором, позволяющим снять полные параметры противника и обмануть систему свой-чужой. Все, больше рассчитывать было ни на что, можно сказать. Из последнего магазина он вышел с голой жопой. Маскировочным костюмом Рэм остался доволен, заплата была наложена грамотно. Кроме того, он скрывал все снаряжение, которое надето поверх, и что самое важное, оружие, которое было в руках. Так что если в режиме скрытности Рэм вытащит нож, он не будет болтаться в воздухе, шокируя врага. Плохо, что в рейд придется идти со старым безгильзовым шерхом, ну да не все так плохо. Оружие показало себя очень неплохо, несмотря на свою древность. Самое поганое, что дистанция эффективного выстрела не превышает 200 метров. «Когда уходишь?» – спросила Кора, когда они вечером встретились в столовой. «Завтра. Опять вешателей чистить?» – Рэм кивнул. Как они и договорились с Гераном, за пределами комнаты он даже старался не думать об исследовательском комплексе корпорации Ара. Нужно закончить то, что начал. Да уж, Геран и Дарк рвали и метали, когда на восточный форпост прилетела ответка, мне капитан рассказал. Не понимаю, почему он не отправил бойцов вычистить это гнездо. Рэм пожал плечами. Как я говорил, тут очень много странного и непонятного. Пойдем, посидим. Кора покачала головой. Пойдем к тебе, она сделала паузу, или ко мне. Пошли, не стал кривляться Рэм. Вечер прошел весело. Вино из старых довоенных запасов, обнаруженных Корой 3 месяца назад. Страстный секс. У девушки была спортивная фигура, не слишком крупная грудь. Хорошо очерченные бедра в связке с длинными ногами делали ее очень сексуальной. Когда Булавин уходил, снайперша, которую прозвали Роллой, что на общий переводилось как «жатва», вскочила с кровати и, как была обнаженной, догнала его у выхода и, резко развернув его, впилась поцелуем в губы. «Только возвращайся», прошептала она ему на ухо. «Ты?» — раздался за спиной Рэма возмущенный голос. Штопор обернулся, метрах в 10 прямо у переборки, ведущей в коридор, стояла Шарга, бледная, маленькие тонкие пальчики сжаты в кулачки, в глазах слезы. «Ты?» Еще раз возмущенно со злостью выпалила она и бросилась прочь. «Только этого не хватало», — растерянно произнес Рэм. «Переживет», — довольно прохладно заметила Кора. «Все мы через подобное проходили. Иди уже, иначе никуда тебя не отпущу». Булавин улыбнулся и скользнул по губам девушки легким прощальным поцелуем. «До встречи». Утро выдалось пасмурное, но дождя не было. Рэм шел навстречу солнцу. Оно еще только поднималось над разрушенным городом, пробиваясь в редкие просветы в плотных серых облаках. Для задуманного такая погода была лучше не придумать. Но сначала придется как-то покончить с вешателями. Так вышло, что между целью Рэма и местом, где он сейчас находился, вся территория принадлежала им. Он уже знал, где их база, и даже примерное количество. Вот только он шел один, не было за спиной взвода разведки пехотной 40-й, не было того, кто прикроет, поддержит огнем. Только он. Восточный форпост встретил его тишиной. Булавин знал, что за ним наблюдают, но никто так и не показался. Теперь это было самым опасным местом в цитадели. Вешатели еще раз атаковали его накануне во время пересменки, погибли двое бойцов, еще трое серьезно ранены. Мина разорвалась прямо внутри автоматической транспортной платформы, погибших даже не искали, их просто испарило, повезло, не успели все загрузиться. Задняя дверь распахнулась, и на пороге появился тот, кого штопор не ожидал тут встретить. «Рэм, Ролд», — поприветствовал Булавин капитана, — «тебя сюда перекинули?» «Да», — не слишком дружелюбно подтвердил капитан, — «в моей роте лучшие бойцы собраны. Повзводно будем тут неделю торчать. Ты видел вчера Шарга?» Рэм кивнул. «Видел», — это слишком громкое слово. «Она застала меня целующимся с женщиной», — подняла крик, заплакала и убежала. А так вот в чем причина ее истерики. «Вчера вечером связалась со мной по интеркому, кричала, что ненавидит тебя, слезами буквально обливалась, я ее целый час успокаивал, но она отказалась говорить, в чем дело. Извини, я опять хрень про тебя подумал. Наверное, если бы не был привязан к форпосту, прилетел бы тебе рожу бить. Забудь, мы уже все выяснили», — отмахнулся Рэм. «А теперь давай прощаться. Ты мне очень помог в первый мой выход, так что спасибо тебе. Тон у тебя странный», — напрягся Ролд. «Ты куда собрался? Как говорят на моей родине, куда Макар телят не гонял, или куда ворон костей не заносил?» Капитан вопросительно поднял бровь. «Это означает туда, где никто не бывал», — пояснил Булавин. «Хочу вешателей по-серьезному пощипать. Если что, вызывай поддержку, периметр нам покидать запрещено, но попробую навести дронов или арт-системы». Рэм подмигнул и протянул руку, которую Ролд крепко пожал. «Прощай, капитан, бог даст, свидимся». «Кто? А, вы же тут атеисты», — усмехнулся штопор. «Бог — это такой всемогущий персонаж, который сидит где-то наверху, и люди обращаются к нему со своими просьбами. Он тот, кто их не слушает». Рэм улыбнулся, дернув щекой, и, оставив удивленного Ролда на ступенях, пошел в сторону экрана. Теперь он был уже не салатовым, а темно-зеленым, что говорил об увеличенной интенсивности и плотности поля. Невидимый оператор открыл проход, и Рэм вышел навстречу поднявшемуся солнцу, который разогнал свежий западный ветер. «Получена особенность одиночка постоянного действия. Если вы действуете сами по себе, а не в составе группы, то все характеристики получают плюс один очко. Если же вы вступаете в отряд или берете напарника, то бонус исчезает, и вы получаете один ко всем характеристикам. Это будет действовать, пока вы снова не окажетесь в одиночестве. Не распространяется на питомцев, роботов или дроидов. Отличная плюшка, самое то для сольной зачистки логова бандитов», — обрадовался Рэм. «Правда, и минус будет весомым, но что ж, за все нужно платить». Впереди ждала узкая нейтральная полоса, а дальше враждебная территория. Но Булавин заметил, что идти стало гораздо легче. Не зря он полдня провел на полигоне, который полностью копировал местность восточной части города. Да и прошлый выход многому научил, он стал лучше понимать эти руины и бесконечные завалы в десятки метров. А еще у него был гораздо более спокойный маршрут к зданию, где он в прошлый раз очень мило объяснился во взаимной ненависти с дроидом. Ветер поменялся, и снова небо начало затягивать тучами, что было на руку. А через полчаса зарядил дождь, сильно сокративший видимость как Рэму, так и его противникам. Завалы, завалы, еще раз завалы, бесконечное лазанье по руинам. Там через разрушенный дом пройти, здесь по камням под обломками проползти. Если бы не наниты, вшитые в ткань маскировочного комбинезона, от него бы остались одни лоскуты, А так любой порез и разрыв мгновенно затягивались. Еще когда покупал, Рэм подумал, странно, что пришлось заплату ставить, но оказалось, что все просто, дыра была пробита из энергетической винтовки, которая прожгла не только владельца, но и наниты вокруг пораженной области, вот и пришлось латать. Весна подходила к концу, зелени становилось все больше и больше, и передвигаться в ней стало гораздо легче. За 2 часа Рэм обошел по широкой дуге место предыдущей стычки и вышел противнику в тыл. Здесь ничего не изменилось. Правда, изучая территорию в новый визор, он обнаружил у пролома, через который он входил в прошлый раз, мину. Хорошая мина, мощная, не самоделка какая, с системой свой-чужой, программируемая. Один раз внутри мелькнул силуэт человека. На этот раз позиция у штопора была гораздо лучше, разрушенный дом, частично погребенный другим, всего в 150 метрах от цели. Облазив все, он нашел 3 выхода на разные стороны, а один так вообще идеальный, ползком можно было выйти на соседний завал. Опять его поразил дилетантизм. Как говорили древние, страна непуганных идиотов. Эту точку нужно было минировать с особой тщательностью. Ну, теперь вы за это поплатитесь. И мина вас не спасет. Зря я, что ли, покупал сканер-имитатор, подумал Рэм. Надо сказать, обошелся он ему на диво дешево, почти даром, всего 200 сациков. Один вешатель, стоящий в поле зрения хотя бы минуту, и все, свой-чужой уже не спасет. Правда, ждать подарка пришлось долго, до самого вечера. 2 раза Рэм видел колесную машину, с которой уже имел знакомство. Похоже, вешатели пустили патруль. 1 раз он слышал, как приглушенно ее спаренные пушки по кому-то стреляли. Выполнить задуманное удалось только вечером. Машина, словно по заказу, приехала в 3-й раз, но остановилась буквально в 50 метрах. Двери открылись, и наружу выбрался один из бандитов. Он огляделся, словно опасаясь, и нырнул за ближайший камень, стянул штаны и устроился облегчиться. Аура у мужика была чернее ночи. Рэм усмехнулся и запустил сканер, тот тихонько пискнул, устанавливая параметры сканируемого объекта, и принялся за работу. Булавин же ради интереса открыл окно интерфейса, дабы ознакомиться с персонажем, который мучительно напрягался за камешком. Пулер Горл, 32 года, член банды вешателей, палач, крайне жесток, любит пытать людей, наркоман, ликвидировать при первой же возможности. Награда, 400 социальных очков. Впечатляет, подумал Булавин, больше ни за кого такой не давали. Сканер снова пискнул, подтверждая, что слепок создан. Наконец, извергнув из себя отходы жизнедеятельности, Пулер натянул штаны и побежал к машине. Пара минут, и вот дорога снова пуста. Сгущающиеся сумерки опускались на разрушенный город. День прошел, можно сказать, впустую, но ночь возместит Рэму это праздное безделье. Глава 11. «Замри», — раздался за спиной незнакомый голос. «Я повернусь, держа руки так, чтобы их было видно», — спросил Рэм. «Можно, ты все равно уже никому ничего не расскажешь». Булавин медленно развернулся. В 5 шагах от него в дверном проеме стоял Таир Шорк, член общины Возрождения, 32-летний охотник, которого подозревали в работе на Ярых, гибели напарника и много в чем еще. В руках у него было странное короткое оружие с толстым стволом. Что ж, Рэм ожидал чего-то подобного с их первой встречи в коридоре, когда Шарга проводила для него экскурсию. «Кто ты такой?» – спросил Таир. «Я вижу только имя, уровень, что ты член общины, и больше ничего. Но твоя аура...» «Аура?» – прикинулся дураком Штопор. Архонт говорил, что он один может видеть ауры. Оказалось, это не так. Рэм прикинул, успеет ли схватить висящий на брюхе автомат или выдернуть из кобуры пистолет. Но Таир словно прочитал его мысли. «Не дергайся, все равно не успеешь, да и сомневаюсь, что твой автомат сможет поцарапать мой бронекостюм». «Так, о чем мы говорили?» «Ауры, точно. Аура – это то, что характеризует человека, его духовный окрас. У большинства боевиков общины он красный, у работяг – голубоватый или золотой, у убийц – черный, как у нас с тобой». «Ну и что?» – продолжал валять дурака Рэм. «Ну, черный и черный, что с того?» «Не совсем. У меня черный потому, что я убийца, я давно работаю против общины. Не думай, что я вот так тебе разбалтываю это от природной глупости, никто ничего не узнает, ни мой, ни твой интерфейс не фиксирует этого разговора. Я знаю, как сделать так, чтобы остаться незамеченным. Но твоя аура не совсем черная, в ней присутствует золотой цвет, это красиво. Я должен понять, что это значит, прежде чем убью тебя». Рэм судорожно прикидывал, что делать. Он был застигнут врасплох на неудобной позиции, его противник не производил впечатления новичка. Да, пока он не против потрепаться, но иллюзии никакой нет, он убьет, как только прояснит вопрос, который его беспокоит. Он не знает, что у Рэма такая же цель – уничтожить врага, но пока он в проигрышной позиции. «Итак, кто ты такой? Я знаю, что ты солдат инопланетник, но не понимаю, зачем ты здесь?» «Все верно, я солдат», – ответил Булавин, стараясь тянуть время и найти выход. «Я личный порученец Архонта», – начал врать он, – отчитываюсь перед ним напрямую. «Задача моя – уничтожать угрозы для общины, чем я тут и занимаюсь. Мое задание – уничтожить банду вешателей. Значит, ты и за мной пришел бы. Вовремя я успел». Все произошло в одно мгновение. За спиной Таира осыпалось несколько камней, и тот резко обернулся, вскидывая ствол. Рэм не упустил шанса и прыгнул вправо, вытягивая из кобуры свой пистолет. Они начали стрелять одновременно. Как он и предполагал, оружие охотника было энергетическим. Первый заряд, похожий на короткий луч, прошел прямо над распластавшимся в полете телом штопора и ударил в завал, пробив его насквозь, да так, что вздрогнуло все уцелевшие здания. Пуля из пистолета Булавина ударила в стену сантиметрах в 20 от головы Таира. Они снова одновременно нажали на спуск. Луч ударил Рэма в живот, а пуля угодила в правую ключицу, закрутив охотника вокруг своей оси и швырнув на стену. Рэм поднял руку, чтобы выстрелить и добить. Палец нажал на спуск. Он уже не видел, куда попала пуля, силы оставили его, кисть разжалась, и пистолет рухнул на каменный грязный пол, засыпанный обломками. Рэм пришел в себя, когда на улице окончательно стемнело. Ночи тут были относительно светлыми из-за россыпи крупных звезд. Планета не имела такого спутника, как Луна, но все равно можно было разглядеть, что творилось вокруг. Визор никуда не делся, и через левый глаз штопор наблюдал серый мир. Первым, что попалось ему на глаза, был труп Таира, там, где Рэм видел его в последний раз. Он лежал у стены лицом вниз. Поскольку на ублюдке был великолепный бронекостюм, то наниты затянули дыры от пуль, и бывший сержант не представлял, куда угодила вторая пуля. Но труп предателя интересовал его мало. Как там, на земле, древние говорили, умер Максим, ну и хер с ним, больше всего Рэма интересовало собственное состояние. Медицинский дрон пребывал в спящем режиме, лежа возле него. Похоже, получив сообщение от интерфейса, он вылетел из открытого кармана рюкзака и занялся пострадавшим хозяином. Можно сказать, Рэму повезло, так сильно, насколько это возможно. Заряд угодил в приклад его автомата, затем в магазин, пробив его, прошел дальше, прожег маскировочный костюм, затем нанокостюм и опалил живот. Кожа в месте попадания обуглилась, но это все, на что хватило остатков заряда. Дрон вколол противошоковое и залил поврежденную поверхность восстанавливающим гелем. Рэм с трудом сел и открыл интерфейс. Шкала здоровья, восстановившая после возвращения в цитадель, даже немного увеличившаяся с прошлого раза почти на 70 единиц, сейчас снова просела на 40. Бодрость лишилась почти полсотни единиц. Ну, это не беда, он поест, отдохнет и все восстановится. Ничего критического, но в рекомендации в закладке состояния героя гласили, что ему не рекомендуется предпринимать какие-либо активные действия в ближайшие 12 часов. Оставив размышления о дальнейших планах на потом, Булавин начал читать системные сообщения. Поздравляем! Вы уничтожили особо опасного члена общины Возрождения Таира Шорга. Ваша награда – 250 социальных очков. Поскольку перед смертью он признался в подрывной деятельности, сотрудничестве с бандой Хоры, вам объявляется дополнительная награда. За особую услугу общине и лично Архонту вам присвоен новый социальный уровень 7. По результатам боя и того, что ему предшествовало, вы подняли 3 основные характеристики. Выносливость плюс 1, ловкость плюс 1, харизма плюс 1. Поздравляем! По результатам боя вы подняли 2 второстепенные характеристики. Спокойствие плюс 1, стрельба навскидку плюс 1. Что ж, результат боя вышел посредственный. Рэм победил, но цена победы — ни о какой активности против бандитов в ближайшее время и речи не шло. Но состояние здоровья – это только одна сторона, ведь есть еще трофей из покойничка. Он, падла, испортил отличный маскировочный костюм, но взамен оставил свой. А ведь наверняка где-то в развалинах он заныкал свой рюкзак, Не мог же он сюда налегке припереться. Это не по проспекту в мирной жизни пробежаться. Значит, и ствол его где-то здесь. Ну, ничего, никуда он не денется. Рэм прислушался, где-то в отдалении звучали голоса, но благодаря заряду упыря дыра в стене, через которую Булавин наблюдал за противником, была завалена сползшими камнями. Как вообще дом после встряски устоял? С трудом поднявшись, Рэм добрался до тела. Первым под руку подвернулся пистоль, плазменный разрядник, модель 34 часа 1 минута, гласило начало справки, появившейся в интерфейсе. Рэм скривился. Энергетическое оружие он не слишком любил. Плюсы у него, несомненно, были, но вот минусы перевешивали, и дальность хромала, и скорострельность не та, и батареи слабоваты, едва на сотню выстрелов наберется, а этот еще и старый. Ничего, сгодишься и ты, пробормотал штопор и сунул ствол в рюкзак. Перевернув покойника на спину, он добрался до левого запястья, где располагался экран экстренной деактивации брони. Знакомая разработка, изготовлена в 14-м мире. Земная Федерация планировала закупить большую партию, и несколько сотен костюмов отправила в войска, но подоспел отечественный вариант почти в полтора раза дешевле и на порядок лучше, и от закупки отказались. Там еще скандал был коррупционный, вроде кто-то из генштаба спецом продвигал призрака. Но тогда призрак еще рядовому первой разведроты 40-й пехотной понравился. Вот и сейчас Рэм был рад, что ему достался именно этот разведывательный комплекс для глубинной разведки. Всем был хорошо костюм, и маскировка на уровне. Визуально засечь можно только поисковым дроном 4-го поколения, не сказать, чтобы большая редкость, но Булавин сомневался, что таковой есть у бандитов. И все же был один недостаток у брони, комплект не переносил воду. Если вокруг большая влажность, прощайся с маскировкой, будешь бродить, блестеть каплями. Сопротивлялся призрак совсем недолго, неспешно, секция за секцией. Он собрался в небольшой жилет. Когда штопор впервые увидел эту разработку, он ржал до слез. Правда, потом оценил идею по достоинству. Надеваешь на себя небольшую легкую кирасу, хотя это не совсем точное слово, скорее, это нагрудная пластина на 4 ремнях толщиной сантиметров 10, выглядит нелепо, особенно, когда стоишь с ней на груди. А потом, следуя мысленной команде, она начинает обтягивать тебя, словно раскладываясь. 30 секунд. И на тебе полноценная броня. Если бы не мощный пистолет, который для выстрела использовал разгонные кольца, Рэму бы пришел конец, старый штурмовой шерх не смог бы даже поцарапать нагрудную пластину. Такая бронька стоила 7000 в социках, и в продаже был только один комплект, и то сильно пострадавший, нуждающийся в ремонте. А тут такой подарок. Рэм несколько секунд смотрел в лицо Таира, на котором навечно запечатлелась маска жуткой ненависти. Глаза уже помутнели, Булавин опустил пальцы на веки и потянул вниз. Разряд тока встряхнул его от самых кончиков пальцев руки, что коснулось трупа, до кончиков волос, которые встали дыбом по всему телу. Он завороженно смотрел, как из глаз трупа прямо по его пальцам перетекает нечто черное бардовое, напоминающее по составу нефть. Это продолжалось всего секунду, а потом просто впиталась в ладонь без какого-либо следа. Что это было? Плюхнувшись на жопу и растерянно разглядывая правую руку, прошептал ошарашенный штопор. Он уже привык искать ответы в интерфейсе, поэтому открыл его и не прогадал. Системное сообщение горело ровно по центру, причем именно горело, поскольку рамка была объята пламенем, захочешь, не пропустишь. Получена особенность, сборщик душ, не нуждается в активации, действие постоянное. При уничтожении объекта Таира Шорга высвободилась энергетическая составляющая, поглощенная Рэмом Булавиным. Черная душа, одна штука, была добавлена в шкалу заполнения. После того, как шкала будет заполнена целиком, вы сможете изучить навык, касающийся использования захваченных энергетических сущностей. И что с этим делать? Поинтересовался он у интерфейса, но тот молчал, сообщив все, что считал нужным. Он снова заткнулся, ожидая следующего события. Еще раз перечитав сообщение, Рэм мысленно смахнул его в архив. Ладно, соберет еще черноты и на практике выяснить, зачем это нужно. Он напялил на себя призрака и, положив руку, стал настраиваться на интерфейс комплекта. Секунда-две, и вот он его уже чувствует. Еще с полминуты, и вот полное подчинение. А разработчик уверял, что трофейный призрак нужно перепрашивать. Рэм снял с себя броню. Затем стянул пострадавшую разгрузку. Она больше не понадобится, В новом костюме можно создать любой тип карманов и в нужном количестве. Оставив на себе только одежду, которую подогнал ему Архонт, он снова надел пластину, закрепил ремни и, вздохнув, отдал приказ на активацию. Мгновенно он начал покрываться мелкой чешуей, как у рыб, которая разглаживалась. Вот его затянуло целиком. Махнув пару раз руками, оценив, как работает гибкость, Булавин проверил состояние костюма, заряд батареи 98%. В подсумках на поясе нашлись магазины к винтовке. Правда, не сказать, чтобы много, выстрелов на 50, калибр, надо сказать, вполне серьезный. Если винтовка под стать, то она свою роль сыграет. Рюкзак и винтовка обнаружилась в соседней комнате у одного из проломов, выходящих на другую сторону завала. Увидев винтовку, Рэм выругался в лучших традициях лейтенанта Иванова, был такой великий матершинник во второй роте. Сгинул в бою, но его наследие долго жило в пехотной сороковой. У стены стояла винтовка с большой буквы «В», Гаусс, почти 2 метра в длину, батарея повышенной емкости, дистанция боя до 4 километров, если, конечно, сможешь управиться с ней, 8 килограммов, и совершенно не годится для Рэма. С этим чудовищем ему просто не справиться, это оружие профессионала. Какой бы мразью не был покойник, он знал толк в больших пушках и, скорее всего, умел с ней обращаться. Если бы не его любопытство, которое его изгубило, он бы мог отстрелить Булавину башку, не особо удаляясь от форпоста. Но на счастье Рэма, он решил поговорить. Рюкзак тоже оказался на уровне. Где только такая мразь раздобыла столько замечательных вещей. Булавин у местных торгашей подобного не видел, да и в жизни до портала он встречал их раз или два. Жутко дорогая штука. Во-первых, была функция снижения веса. Заглянув в характеристики, Рэм кивнул сам себе. Минус 30% с каждой вещи. Серьезный бонус, очень серьезный. Во-вторых, сам рюкзак становился частью призрака, распластываясь на спине так, что словно его там и не было. Класс, подвел итог штопор. А теперь давай, посмотрим содержимое. А вот наполнение оказалось бедноватым. Гауссовский короткий пистолет-пулемет, идеальный для снайпера, крепился прямо к рюкзаку. Дистанция боя чуть больше 150 метров. Чистое оружие самообороны. 5 магазинов к нему по 30 пуль. 2 с разрывными, 3 для работы по живности, не имеющие защиты. Нашлась пара программируемых мин, которыми можно удобно обезопасить свою позицию или лагерь. В рюкзаке обнаружился спальник обычный, недорогой, ну да у Булавина и такого не было, и еда, набор путешественника, все, что можно сожрать в сухомятку на бегу и быть сытым. Много и, чаще всего, невкусно. Вскрыв пластиковую банку с чем-то мясным на крышке, Рэм увидел то, что и ожидал, искусственное мясо с повышенным содержанием питательных веществ. Пахло курицей или чем-то схожим, но только пахло. Так что, взяв ложку, он принялся бодро жевать, восполняя потраченное. Снаружи снова зазвучали голоса, на этот раз ближе. Рэм отступил в тень, но не торопился активировать маскировочный режим. Нечего тратить батарею напрасно. Они звучали все ближе, и Булавин вытянул из ножен свой верный армейский тесак. Те, кто сюда войдут, даже не узнают, что их убило. Но никто не вошел. Голоса начали удаляться, после чего вообще стихли. В эту ночь Рэм уже никуда не пошел. Обезопасив подходы минами, он расстелил спальник и, забравшись в него, мгновенно уснул. Он даже деактивировал призрака, сберегая батарею, поскольку, пусть даже в пассивном режиме, костюм поддерживал некоторые функции, требующие энергозатрат. Проснувшись, Рэм быстро изучил состояние своего организма, бодрость довольно прилично поднялась, и даже здоровье повысилось на 20 единиц. Шкала поглощенных душ была заполнена ровно на четверть. Больше всего Булавина интересовала, заполняемость проходила по количеству или качеству. Чем чернее, тем больше, или все же штуками считать. Раз, два, три, четыре, закончили. Ну, да ничего, доберется до вешателя и выяснит, они там все с черными. Рэм не стал ждать ночи, в этом больше не было никакой нужды. У него появился сканер, который позволит преодолеть мину, как и костюм, который по незаметности в режиме маскировки превосходил почти все, даже дроны 5-го поколения и то не сразу засекали, а тут их вообще не было. Правда, непонятно, откуда взялся призрак, который можно считать свежей разработкой. Быстро позавтракав, Рэм начал готовиться к операции. Чувствовал он себя хорошо, восстановление завершилось, насколько это возможно в походных условиях. Призрак оказался неполной комплектацией, из него убрали автоматический медицинский модуль, сканер и имитатор объектов свой-чужой, который был положен по штату, и самое плохое, какая-то зараза избавилась от шокера, которым удобно из тени, так именовался режим маскировки, глушить противника в случае, когда его надо взять живым. Но что поделать, приходится работать с тем, что есть. Больше нет нужды прятаться, теперь он охотник, теперь он смертельно опасен для врагов. Архонт может сколько угодно играться в защиту всех и вся, если, конечно, Геран прав, и это причина, а не хитрый план. Сейчас же пора действовать. Рэм остановился у провала, оглянулся, проверяя, ничего не забыл, да вроде нормально, чайник, не на плите, свет выключен. Старый рюкзак он зашвырнул в один из лазов, чтобы на виду не маячил. Винтовка, заваленная камнями, относительно надежно спрятана, может, повезет, и он за ней еще вернется, она стоит немало соцыков. Все, операция принуждения к миру началась, пора отучить вешателей чувствовать себя тут хозяевами. И если Архонт не дает команды фаз боевикам общины, то Рэм в команде не нуждается, он грызет потому, что считает это правильным. Между войной и позором он выбирает войну. До форпоста вешателей Булавин добрался буквально за 5 минут. Он просто перешел в режим маскировки и прошел по дороге до места, которое он выбрал для начала акции. Первым делом Рэм перепрограммировал мину, которая после активации обманки подпустила его к себе. Часы отсчитывали секунды, все нужно делать быстро, его преимущество – тишина и скрытность. Первой жертвой оказался молодой парень в самопальной броне, на вид не больше 16. Как у любого подростка, что тут, что на земле, у него была яркая странная прическа с фиолетовыми прядями, и не менее яркая одежда. Ну, какой нормальный боец нацепит куртку из красной кожи, а поверх нее броник с надписью «Я тебя люблю». Сопляк, вставший на путь бандитизма, уже в свои годы имел черную ауру, и награда за него была, как за взрослого, 200 соцыков. Вероятно, он должен был контролировать спуск в шахту лифта и пролом в стене, через который Булавин и зашел, не потревожив ни одного камешка. Сторож сидел на импровизированной баррикаде и занимался совершенно неуставшим делом, играл в игрушку на своем коммуникаторе. Свои обязанности он свалил на напарника, увидев которого, губы Рэма растянулись в презрительную усмешку. Старый знакомый, дроид, стоял напротив прохода и таращился наружу сквозь Булавина. На его груди появилась свежая заплата, как и на голове. По какой-то причине вешатели решили, что восстановить железяку и вернуть прежнюю должность будет хорошей идеей. Рэм посмотрел на часы в интерфейсе, до прихода смены оставалось 8 минут. Рэм обошел дроида и зашел за спину паренька. Тот не дернулся, даже когда Булавин случайно потревожил какую-то железку на полу, которая тихо звякнула от соприкосновения с ботинком. Эх, вот бы его взгрел лейтенант за такой косяк, но сейчас некому прочитать нотацию про разгильдяйство. Левая ладонь крепко зажала рот парня, а нож дважды вошел в неприкрытую шею. Тот дернулся пару раз и затих. Жестянка никак не среагировала на слабый шум за спиной, направление та считалось для него неприоритетным. Похоже, приказ был прост, никого не пускать, а то, что противник может быть уже внутри, и в голову тому, кто приказывал, не приходило. Активность дроида закончилась точно так же, как и его напарника, человека. Рэм, зайдя со спины, с силой всадил клинок в висок жестянки, превращая в хлам и центр памяти, и программный модуль. Аккуратно опустив железку на пол, Рэм потратил минуту, чтобы вытащить батарею. Источники питания в таких штуках были мощными и стоили очень неплохо. Кроме того, он прекрасно знал, как можно перелить энергию из такой батарейки в костюм. Сунув ее в подсумок на поясе, где еще недавно были магазины к винтовке, Рэм медленно вернулся к мертвому пацану и, деактивировав перчатку, закрыл тому глаза. Все повторилось: разряд, черная энергия, обволакивающая ладонь, и системное сообщение со словами: «Вы грохнули того-то, получили то-то». Ничего интересного, кроме наград за дроида. Опять дали полтинник. За паренька, как и было обещано, 200. Также он выяснил, что шкала душ заряжается все же не количеством, а качеством. Мальчишка был, видимо, не таким ублюдком, как Таир, и до половины шкалы метка не добралась. Немного, но все же. Рэм посмотрел на оружие, лежащее у ног мальчишки, обшарпанный древний плазменный разрядник. Мощная штука, если садануть на полной накачке, накроет метра 3 квадратных, все внутри выжжет, но очень медленное оружие и под очень короткую дистанцию, стрелять дальше 50 метров бессмысленно. Оставив его валяться на полу, Булавин пошел к лестнице. Причем торопиться не стал, словно чувствуя подвох, похоже, это работала интуиция. И ни она не подкачала, кто-то все же был не таким идиотом и поставил мину не на свой чужой, а на прерыватель лазерного луча. И снять, как казалось тому, кто ставил, можно только сверху. Вот только визор видел эту сетку без каких-либо проблем, и дыр в ней хватало. Вот что бывает, когда делом занимается дилетант. Булавин оттолкнулся и буквально взмыл над двухметровой преградой, вот только чуть не рассчитал и едва не саданулся головой о балку, торчащую из стены, но обошлось. Деактивация мины заняла секунд 15, и она пополнила коллекцию, лежащую в рюкзаке. А еще он краем глаза заметил, что за это ему упало пару процентов на шкалу инженерного дела. Глядишь, так и поднимет характеристику, отвечающую за работу со взрывчаткой. С первым вешателем, здоровенным бугаем в разведывательном комбизе, как тот, что лежал свернутый на дне его рюкзака, Рэм столкнулся на лестнице второго уровня. Здоровенная детина топала вниз, может, снимать мину, может, решила проверить, почему не отвечает пост. Разойтись на неширокой аварийной лестнице, заваленной всяким хламом, было нереально, особенно учитывая габариты бандита. Поэтому Рэм без сомнений пустил в ход пистолет. За мгновение до выстрела здоровяк словно почуял неладное, его руки потянулись к висящему на груди автомату. Кстати, довольно хорошая модель и не старая совсем, подумал Булавин, давя на спуск. Пуля прошила череп, не встретив никакого сопротивления. Вот только подхватить бугая оказалось очень непросто, если бы не искусственные мышцы призрака, штопор просто не удержал бы эту тушу. Пристроив очередного покойника на ступени, он протянул руку в деактивированной перчатке, чтобы закрыть глаза, но у того вместо глаз была пара имплантов визоров третьего поколения, хорошо не четвертого, мог бы и засечь слегка зарвавшегося Рэма. Но, видимо, глаза не играли никакой роли, стоило пальцем коснуться кожи на лбу, как черная энергия уже обволакивала их.